Интерлюдия. Восьмым отделением имперской канцелярии Великого княжества Польского Николай Филин руководил 5 лет. В глазах руководства он считался хорошим администратором, себя же втайне от других называл человеком на своем месте. Он понимал, что дослужился до своего потолка, точнее даже до предела собственной компетентности. Вышедший из простых аналитиков, он и на старшего инквизитора не мог рассчитывать, но судьба крутанула хвостом, и он, оставив Прибалтику, стал служить империи здесь. Филин никогда не хватал звезд с неба, не был ищейкой с нюхом и приступами необъяснимого озарения. Последнее, к слову, он считал мифом. Работал всегда планомерно, вдумчиво и обстоятельно, полностью соглашаясь с прусской поговоркой о том, что метод бьет класс. Метод. Еще говорят, система или порядок бьет класс. Известная фраза, означающая, что система оказывается сильнее отдельных, даже высококлассных специалистов. Но сейчас он был готов отойти от своего жизненного кредо и не возражал бы, если бы его друг и подчиненный, куда более талантливый инквизитор, выдал что-то, не поддающееся анализу и необъяснимо гениальное, но ведущее к успешному завершению расследования. Коваль, впрочем, молчал, не собираясь питать надежду шефа на чудо. «То есть у нас по-прежнему ничего?» Просто чтобы нарушить тишину, уточнил Филин. В ответе он не особо нуждался. «Месяц, как мы сделали ставку на твое юное дарование. 2 недели он торчит в гимнасии, а у нас по делу по-прежнему ни версии, ни догадки?» Обсуждать расследование они собрались в неприметном трактире на окраине Львова. Крайне непрезентабельном заведении, в котором никогда не встретишь дворянина или даже хоть сколько-нибудь состоятельного мещанина. Мало кто знал, что трактиром управлял отставник 8-го отделения. «Ну, догадки у нас были и до него», — хмыкнул Богдан. «И версии. Так что ты не вполне справедлив. Я имел в виду, что за это время мы не стали ближе к разгадке этих загадочных смертей ни на шаг. Порой Филину было проще нудно объяснить что-то, чем вступать в пикировку». «Ну, тут да. И ты предлагаешь ждать дальше?» «Предлагаю. Основание. Чутье. Я уверен, что Ян вышел на след. Последние дни он ведет себя очень странно. Мы не очень много знаем о марочных баронах, но я бы предположил, что он начал охоту». «Алелькович?» Филин вздохнул. Ему не нравилась та легкость, с которой Коваль назначил главным подозреваемым наследника древнего дворянского рода. Не нравилась убежденность подчиненного в том, что малолетний охотник не ошибся. Не нравились последствия того, что неизбежно случится, если Эссен и Коваль окажутся правы. Но еще больше ему не нравилось то, что он ничего не понимал в происходящем. А догадка подчиненного могла, наконец, хоть что-то объяснить. Ян очень рассудительный юноша, счел необходимым пояснить свою убежденность Богдан Коваль. Он тщательно подбирает слова, избегает конфликтов, всегда ведет себя так, будто идет по минному полю. Совершенно ясно, что он ощущает себя чужим в этом мире, где адские твари не пытаются убить тебя каждый день. Но он полон решимости научиться в нем жить. И вдруг конфликт с Алельковичем. Парень его натурально провоцирует, Николай. Сперва унижает его подручного, потом берет под защиту девчонку, которая раньше была подружкой Адама, теперь вот затеял с ней любовь крутить. Все, чтобы вывести Алельковича из себя. А может, он не играет? Может, и вправду потерял голову? 17 лет, мальчишки. Мы все в этом возрасте делали глупости. Не унизил противника, а набил морду взорвавшемуся самцу и ощутил себя героем. Да и девчонкой увлекся по-настоящему. «Она ему интересна только как приманка», — отрезал Коваль. «Я с ним разговаривал о ней. Вообще никаких чувств. Делает вид, что смущается, когда разговор о ней заходит, но глаза холодные, да и действия слишком расчетливые. Франц воспитал достойную смену». «Значит, считаешь, чутье на скверну у него имеется?» Филин наклонился вперед и пристально посмотрел на подчиненного. И он почуял ее у Алельковича? Других объяснений я попросту не нахожу. Да и Маришка рассказывала о том, что у эссенов есть что-то вроде внутреннего компаса на все, связанное с гиеной. Они, как ты понимаешь, это скрывали от церкви. Понимаю. Святоши, дай им волю, уже объявили бы марочных баронов исчадьями ада и мутантами. Коллеги замолчали. Ждать не нравилось ни одному из них, но ничего другого не оставалось. Если у эссена есть это мифическое чутье, значит, Коваль не ошибся. Рано или поздно мальчишка выведет ищеек на след. Тогда и наступит время действия. Лишь бы не было слишком поздно. Восьмой отдел имперской канцелярии не был силовой структурой. Те немногие, кто знали о существовании ведомства, считали инквизиторов из восьмерки обычными аналитиками. Бумажными червями, магами-теоретиками и авгурами-гадателями, чьей работой было угадывать мотивы владык ада, а вовсе не устранять идущие от них угрозы. Что, в общем-то, не слишком далеко от истины. Восьмерка занималась анализом активности ада в связке с геополитикой и лишь выдавала прогнозы. С самими угрозами прекрасно справлялись другие отделения, коим аналитики указывали направление удара карающей длани империи. А с этим как раз и имелись проблемы. Герцоги, губернаторы и бароны, в данном случае титулы в иерархии высших демонов, в последние годы словно бы потеряли интерес к происходящему на Земле. Во что, понятное дело, никто не верил. Скорее, и это предполагалось на самом верху. Высшие просто сменили тактику и больше не рассчитывали на стратегию лихого кавалерийского наскока. Филин был уверен, демоны что-то затеяли. Нечто такое, с чем имперским инквизиторам, боевым магам и церковным святым воинам еще не приходилось сталкиваться. Но что? На этот вопрос у него ответа не было. А было множество разрозненных фактов, которые никак не удавалось собрать в сколько-нибудь осмысленную картину. Смерти молодых людей, которым казалось вовсе не от чего было умирать. Едва уловимые следы магических ритуалов с использованием энергии ада. Полное отсутствие других улик, связи между умершими и вообще хоть какого-то мотива. Единственная общая черта у всех умерших – они были одаренными. Середнячками в ранках от серого рыцаря до младшего командора. К сходству еще можно было добавить, что все жертвы моложе 20 лет. Факты были, а вот ответов нет. Осведомленное о своеобразном море среди дворянства, столичное начальство желало знать, что происходит. Одно дело, если демонопоклонники запрещенными ритуалами балуются, подобные истории от появления валашской гиены возникали стабильно. А если нет? Вдруг какой высший собирается устроить новый гон, чтобы завершить его созданием пятой уже по счету гиены? Насколько было бы проще провести нормальное расследование, а не гадать тут на кофейной гуще? Филин прервал молчание и в сердцах стукнул кулаком по столу. «Сам же знаешь, Николай, никто не даст охранке трясти дворянские дома сейчас», — хмыкнул Богдан. «Не после пражского манифеста». «Да», — скривился начальник. И со смешком спросил. «Последние дни империи, да?» «Глупости, говоришь, экселленс», — отмахнулся подчиненный. «Дворяне Третий Рим на прочность проверяют с момента его возникновения. Люди вообще очень быстро забывают, что свободная Богемия и независимая Пруссия лежали в руинах, по которым, как у себя дома, бродили низшие. А те же испанцы с франками вымирали от голода, потому что некому было поля обрабатывать». Все способные держать оружие мужчины и женщины стояли в пограничных гарнизонах. «Игнорировали всегда», — согласился Филин. «И восстания были. Но манифест. Просто глупые юнцы из благородных, которым запудрили головы недобитые католики». Коваль сделал небольшой глоток кваса, хотя предпочел бы что-нибудь покрепче. «Хотя с самосожжением они здорово придумали». Никому еще не удалось так всколыхнуть наше имперское болото. Теперь о подвиге пражских студентов говорит вся Европа. «Ты ими восхищаешься, что ли?» – недоуменно свел брови Филин. «Не ими. Они просто инструмент. Мальчишкам головы задурили. А вот с точки зрения эффективности акции... Почему бы и не восхититься чужой игрой, выполненной на таком высоком уровне? Так все организовать. Это надо уметь». Ты только попам такое на исповеди не ляпни. Да уж не глупее полена, ваше превосходительство. Коваль одним долгим глотком допил квас и поднялся. Ладно, Николай, пойду я. Надо еще в контору заскочить, с отчетами по морским перевозкам разобраться. Там тоже, знаешь ли, не все, слава богу. Прикрытие прикрытием, но убытки с османами мы несем уже совсем не шуточные. Цифры по годовому отчету такие, что хоть дело на меня похищением заводи. «Ступай!» — Филин кивнул. «По мальчишке, Богдан!» «Даю еще неделю. Если с места ничего не сдвинется, будем форсировать события». «Согласен. Даже не спросишь меня, как?» «Форсировать? А чего спрашивать? И так все ясно. Семерок звать будем». «Вот и постарайся, чтобы до этого не дошло», —